Глава 8. После отбытия жены, когда мы на слегка облегченном Рафике гнали по трассе на Хабаровск, Леннон сильно оживился, начал активнее крутить головой и больше разговаривать. Когда я позвонил своему адвокату с просьбой пробить мне поездку в СССР, он решил, что я перебрал кислоты и подшучиваю над ним. Тогда я позвонил продюсеру, и он несколько часов пытался отговорить меня от этой идеи. Потом меня пытался отговорить какой-то урод из ЦРУ. Тогда мне это надоело, и мы с Йоко полетели в Лондон. Коллеги мистера Уилсона отговаривали всего полчаса. Это подогрело мою иссякшую с годами любовь к старой доброй Англии. «Я передам ваши слова сотрудникам Foreign Office», — благожелательно кивнул посол. «А с нашей стороной были проблемы?» — спросил я. «Хватило одного звонка, и через 2 часа у нас были готовы билеты и туристические визы», — ухмыльнулся Джон. «А ведь все как один твердили мне, что даже если удастся к вам попасть, меня забьют камнями разгневанные коммунисты прямо в мавзолее». «Жуть!» — ужаснулся я. «Читали 1984?» «Мистер Аурел написал ее о вас», — ухмыльнулся мистер Уилсон. «Но он же у нас не был», — с улыбкой развел руками. «Зато много работал в BBC. Выводы очевидны. Он просто описал то, как работает ваша пропагандистская машина». «Я вижу тоталитаризм», — указал Леннон на катающихся с горки, укутанных в толстые шубки детей во дворе детского сада. «Вы сажаете детей в концлагеря?» «Теперь ты знаешь слишком много, и нам придется тебя убить, Джон», — горько вздохнул я. Телохранитель Леннона по имени мистер Смит на всякий случай напрягся. «Ваша пропаганда работает не хуже нашей», — заметил мистер Уилсон. «У нас не пропаганда, а средства массовой информации», — поправил я. «Посмотрите местное телевидение, мистер Леннон», — попросил посол. — «Патриотические речи мистера Ткачева — бледная тень того излучения, которое промывает мозги населению». — «Но я смотрел вчера перед сном», — ответил он. — «Какие-то новости. Не понял ни слова, но там я не увидел ни одной лоснящейся самодовольством и извиняющей драгоценностями рожи. Одни работяги и крестьяне. И все они выглядели вполне довольными. Черт! Да им просто нечего быть недовольными», — хохотнул Джон. «Есть у них зарплата в 200 фунтов и бесплатное жилье. А эти цены? Я купил настоящую кожу, настоящий мех. Штаны и куртка за 79 рублей. А у вас здесь вкусное пиво?» Резко поменял тему, повернувшись ко мне. «Я не знаю, мне пить еще нельзя», — с улыбкой развел я руками. «Дядь Вить, у нас пиво вкусное?» «Вкусное», — подтвердил товарищ полковник. «В пивной вон там», — указал направо. «Немец варит, пивовар в 7-м поколении». «Шутите, Виктор?» — уточнил Леннон. «Шучу», — улыбнулся дядя Витя. «Но пиво и вправду хорошее, я б тоже выпил». «Поехали тогда за пивом», — решил я. «Это уже заготовка. Мне пить при английском после нельзя, а гостям накатывать полезно. Поэтому нужно выделить им уполномоченного собутыльника». «Прозвучит удивительно, но пиво здесь и впрямь приличное», — отвесил комплимент мистер Уилсон. «Не такое хорошее, как у нас, но не такие помои, как, например, в Италии». «Это что, комплимент моей стране?» — вернул я ему подколку. «Ни один вы стараетесь быть объективным», — ухмыльнулся он. «Хотел бы поскорее стать совершеннолетним и тоже пить пиво», — вздохнул я. Леннон заржал и одобрительно хлопнул меня по плечу. «Вот теперь ты говоришь, как нормальный подросток». «Ничего еще, наверстаешь», — хлопнул по-другому дядя Витя. «Пивнуха тоже моя, но я в пивоварении разбираться принялся, поэтому отдал на откуп специалистам. Пивоварня здесь своя, в виде кирпичной пристройки к кирпичному же одноэтажному зданию со столиками внутри. Стулья не полагаются. Такая вот в СССР особенность. Но правильные пивные кружки в наличии, равно как и ряд закусок, от кальмаров до сухариков. В зале практически пусто, только в дальнем от нас углу культурно отдыхала пятерка китайцев, у которой сегодня выходной. «Три сорта?» — спросил Леннон, посмотрев на висящий над стойкой рисованный от руки плакат с несущей пивную кружку улыбающейся девушкой и пивной картой из трех пунктов. «Три», — подтвердил я, — «светлое, темное и ирландский эль». «Ирландский?» — порезали у звезды глаза на лоб. «Просто сварено по ирландскому рецепту», — пояснил дядя Витя. «Сравним, мистер Леннон», — спросил посол. «Почему бы и нет?» — согласился тот. «Немного завидно». Трехлитровки с темным напитком заняли свое место в паре авосик. Дядя Витя не постеснялся напрячь одно из них посла, а Леннону вручили кружки. Я тем временем набрал здоровенный пакет закусочного ассорти, и мы вернулись в рафик. Дядя Витя явочным порядком занял позицию разливающего, а я расстелил на пустом месте газету, на которую выложил свертки с закуской, себе оставив соленый арахис. Никому не дам. «Ну, за знакомство!» — прозвучал первый тост, и мужики пригубили пенного под завистливыми взглядами, обязаны оставаться трезвой охраны. «Ну, неплохо!» — оценил Леннон. «Я рад, что у вас нет повода уличить меня во лжи!» — промокнул рот платочком посол. «Мне вот...» — дядя Витя с хрустом оторвал кусочек яйца. «Гейнс ваш нравится, а вот в Германии, когда бывал...» Оторвал кусок мякоти с ухмылкой, уточнив. «В 45-м ходил в их берштубе и кнайпе, и как-то не понравилось». «Интересный способ заниматься туризмом, Виктор», — хохотнул Джон. «А может быть, в приличных пивных в это время отдыхал ваш командный состав?» — предположил посол. «Может», — гоготнул необидевшийся полковник. «Я тогда в младших лейтенантах ходил. Кто меня в приличное заведение пустит?» «А какая у вас зарплата, мистер Уилсон?» — спросил я. «Это неприличный вопрос, мистер Ткачев», — погрозил мне пальцем мистер Уилсон и захрустел сухариком. «Но вы все равно узнаете, поэтому я сэкономлю ваше время. Около 180 тысяч долларов в год». «Ничего себе!» — неподдельно удивился я. «А наши послы 1500 рублей в месяц в среднем получают». «Я не удивлюсь, если кто-то из них однажды решит не возвращаться домой», — ухмыльнулся посол. «Я бы за такие гроши никакого патриотизма не испытывал». Зреет один такой, Аркадий Николаевич Шевченко. Нынче личный друг и не менее личный советник Громыко. В моей версии реальности такие регалии давали функционеру неприкосновенность. Но теперь все личные под усиленным наблюдением. И на конкретно этого деятеля папочка кропотливо собирается. Андрей Андреевич, если ему показать доказательства, за лучшего друга заступаться не станет. Не такой человек. «И в этом огромная разница между нами», — кивнул я. «У нас родину любят не за деньги, а комплексно, за совокупность доступных для индивида благ и возможностей. Ну и потому, что предки здесь жили, значит, и мы должны». «Выпьем за патриотизм, которого у каждого свой», — предложил посол. Мужики накатили, откушали рыбки. К этому моменту мы добрались до окраин Хрущевска и к припаркованному на обочине дороги автобусу. По проторенной тропе из леса потянулась группа в пару десятков пенсионеров с лыжными палочками. «А почему у них нет лыж?» — спросил Леннон и хохотнул. «Дефицит!» Наши хохотнули, мистер Уилсон ухмыльнулся, показав, что тоже в теме. А я объяснил. «С лыжами у нас все хорошо, но здесь они не нужны. Эти товарищи занимаются в кружке так называемой финской ходьбы. Ежедневно ходят на длинные пешие прогулки с лыжными палками. Очень полезно для здоровья». «А в СССР такой ходьбой занимается вся политическая верхушка», добавил разведданных посол. Что, конечно же, делает этот спорт для пожилых людей орудием кровавой большевистской пропаганды, — кивнул я. Поржали, наполнили кружки заново. Леннон потянулся к кульку с орешками, и пришлось надавать жабе по ушам, поделившись с интуристом вкуснятиной. — Ты умеешь кататься на лыжах, Джон? — спросил я, проводив тоскливым взглядом полную ленноновскую горсть. «Немного», — кивнул он, — «если обмотаешь деревья чем-нибудь мягким, я даже рискну скатиться с горы». Поржали. «Я надеялся немного с тобой поиграть», — выкатил просьбу Джон. «Поиграем», — пообещал я. «Жутко интересно, что из этого получится». «Для меня достали твои телеконцерты», — добавил он. «Отличное соло». «Спасибо», — поблагодарил я и похвалил звезду в ответ. «Вы указали рок-музыке путь, а я просто иду по вашим следам». «Не помню, чтоб мы сочиняли диско», — гоготнул Леннон. «Почти 7 градусов в пиве. Эффект налицо. Даже мистер Уилсон галстук ослабил». «У рок-н-ролла специфическая аура», — развел ее руками. «Много лет прошло с тех пор, как выпили чай с ее величеством, но он все еще считается музыкой для маргиналов». «Старперы», — презрительно усмехнулся. «Многие из них любят смешивать все новое с грязью, искренне считая, что они-то молодые годы были гораздо лучше нас. Спорим, мистер Уилсон в свое время участвовал в массовых оргиях в кампусе Оксфорда». «Колитесь, мистер Уилсон», — потребовал Леннон. «В оргиях мне не довелось принимать участие», — натянув на рожу расстроенное выражение, сознался или соврал посол. «Но отчасти мистер Ткачев прав. Я знаю немало поборников строгих нравов, которые в молодости вели себя еще хуже, чем современные хиппи». «Адренохром», — глубокомысленно выдал я. «Адрено что?» — не понял Леннон. «Мне этот термин тоже не знаком», — поддакнул мистер Уилсон. «Вещество, образующееся в результате окисления адреналина», — пояснил я. «Экстремально богатые сатанисты добывают его из мозга жутко напуганного ребенка, которого приносят в жертву». В машине повисла тишина. «А может и нет», — развел руками. «Ваше чувство юмора однажды дорого вам обойдется, мистер Ткачев», — заметил посол с явным облегчением, отпив из кружки. «Вам меня не запугать, мистер Уилсон», — отмахнулся я. «Я уже привык к регулярным покушениям». «Что вы, мистер Ткачев, у меня и в мыслях не было вас запугивать», — на всякий случай уточнил посол. «Говорят, у тебя металлическое плечо», — спросил Джон. «Не совсем», — улыбнулся я. «По большей части там кости, но металлическая пластина останется со мной до конца жизни», — расстегнув пуговицу рубахи, показал шрам на плече. «Охренеть», — оценил Леннон. «Сочувствую». «Спасибо», — с улыбкой поблагодарил я. «Когда мистер Уилсон говорит о моих связях с КГБ, всегда нужно держать в голове тезис о том, что мои соотечественники не хотят моей смерти, а вот ЦРУ очень даже. Я умирать не тороплюсь, поэтому рад, что КГБ меня охраняет. К тому же это комитет безопасности моего государства, и я не вижу ни одной причины относиться к КГБ плохо». «Миллионы репрессированных с вами не согласятся», — заметил посол. «Миллионы умерших от голода после огораживания английских крестьян не соглашались с Тюдорами», — пожал я плечами. «В средние века мир был совсем другим», — отмахнулся мистер Уилсон. «Подготовка к самой тяжелой войне в истории имела свои сложности», — отмахнулся я в ответ. «После гражданской войны в стране осталась огромная куча шпионов, предателей и прочих вредных для общества элементов. Была известная доля перегибов и злоупотреблений, но покажите мне страну, где их не было. Замечать проблемы в одном месте, игнорируя их наличие в другом, — это лицемерие, мистер Уилсон. Удивительно получается. Те страны, которые считают себя самыми прогрессивными и демократическими, всю историю резали соседей друг друга и собственное податное население, укрепляя вертикаль власти так, чтобы и пикнуть никто не мог. Зато стоило нашим правителям начать делать то же самое, как со всех сторон начинались вопли о кровавом диктаторе и душителе свобод, а на горизонте начинала маячить табакерка. Вам, монолитная, уважающая себя и свое прошлое, Россия была не нужна. Гораздо прикольнее было иметь относительно самодостаточного боевого хомяка, который будет раз в пару десятков лет воевать с кем вам выгодно. А теперь вам неудобно вдвойне. СССР, помимо того, что является одним из двух главных геополитических центров силы, еще и очищен от ваших марионеток и может распоряжаться своей судьбой по собственному разумению. «А вы смотрите на исторический процесс однобоко», — поморщился посол. «Российская империя регулярно создавала проблемы Англии». «И еще создадим», — пообещал я. «Но только опосредованно, через демонстрацию достижений социалистического способа организации общества, проникнувшись которыми, ваш пролетариат превратит Великобританию в Британскую социалистическую республику». «Выпьем за это!» Леннон чокнулся с дядей Витей, а посол буркнул «за королеву» и выпил в одиночестве. «Но за королеву выпью я», — немного обиделся на такое отношение Джон и тоже выпил. «На долгих лет жизни британской гражданки Элизабет Александре Мэри Виндзор», — выпил и дядя Витя. «Я думал, коммунистам нравится убивать правящие семьи», — ухмыльнулся мистер Уилсон. «Вам не обязательно делать так же», — отмахнулся я. «Чисто по-человечески Николая II и его семью жалко. Но он сам виноват. Будь царь тряпка эффективным правителем, он бы не допустил развала страны. Но он, увы, был православным радикалом и слабовольной амебой, которой еще и подсунули бракованную жену. Не знать о гемофилии ваши доктора не могли, мистер Уилсон, и позаботились о том, чтобы российский престол не имел нормального наследника. Это к вопросу о том, хочет ли Запад нам добра. Не хочет и никогда не хотел». «Перекладывайте ответственность на жертву, мистер Ткачев», — ухмыльнулся посол. «Конечно», — кивнул я. «Рядовой гражданин — величина маленькая, и ему легко можно простить как слабость, так и остальные человеческие качества. Правитель этой привилегии лишен. От его решений зависят жизни миллионов людей. Если он этого не осознает, вялым куском дерьма плывя по течению реки жизни, он расписывается в собственной непригодности в качестве правителя». Что Николай II фактически подтвердил, подписав отречение от престола, даже не попытавшись побороться. Убийство его семьи я считаю перебором и преступлением. Но люди в те времена насмотрелись ужасных вещей, прямой причиной которых была пассивность и никчемность царской власти. Из центра, кстати, приказов на ликвидацию Романовых не поступало. Это инициатива исполнителей на местах. «Очень удобно», — ответил моей фразой мистер Уилсон. «Очень», — согласился я. «С репрессиями разобрались, с убийством царской семьи тоже. Зарплаты и цены в магазинах видели, дефицит в виде отсутствия джинсов в провинциальном городке, противовес хорошему увидели. Какие еще остались платиновые антисоветские аргументы?» «Нельзя жарить барбекю на заднем дворе», — подключился к беседе Джон. «Такого закона у нас нет», — улыбнулся я. «В теплое время года, каждые выходные, все парки и частный сектор пахнут шашлыком. Но понять среднестатистического американского реднека я могу. Они с маниакальным упорством цепляются за свою так называемую собственность до тех пор, пока на их землю не обратит внимание агрохолдинг. Тогда начинают твориться поразительные вещи. Засилье паразитов, бракованные семена, учащаются проверки местными и федеральными властями, сгорают амбары, и еженедельно приходят вежливо улыбающиеся пиджаки, которые любезно предлагают выкупить такой проблемный участок. Только почему-то цена с каждым визитом падает». «Нет частной собственности, нет проблемы?» — гоготнул посол. «Когда-нибудь нищие поймут, что им нечего терять, кроме своих оков», — оптимистично пожал плечами я. «Аллилуйя!» — снова стебанул меня мистер Уилсон. «Пускай потешается, пока может».